У нас во дворе бомжевал один таджи. От меня как раз тогда сбежал мужик. Однажды у помойки он свой хуй дрочил, а я в жизни не видала таких больших хуил. И я говорю ему: ёб твою мать, кончай-ка дрочить, иди меня ебать. Я повела его, держа рукой за хуй, и мы с ним предались разрядный грехов. Саид в моем сортире совершал намаз и голову себе рассадила в унитаз. Я в жизни не видала такого дурака, держу его только из-за елтака. Саид хрустальную вазу мне разбил, мне кажется порой, что он клинический дебил. Но когда он меня свой засаживает ствол, я готова простить любой его прокол. И вот с работы возвращаюсь я домой, прикушаю, как жезл у меня засунет свой. А он ушел, и гад у меня обнес, он спиздил этажерку, две кастрюли и насос. А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это хуй твой оторвать. А как же ты мог проебать нашу любовь? Я пью зеркала, развиваю.